Глава 37. Макар. После завтрака расстаемся с Ладой. Каждый из нас идет своей дорогой. Я направляюсь к доктору в номер, где меня уже ждут. Она... Не знаю, куда, не интересует. «К обеду придешь?» – спрашивает заискивающая бывшая невеста. «Постараюсь», – бросаю через плечо, уходя поспешно прочь. Лопушков ожидает меня у открытой двери номера. Встречается с распахнутыми дверями, ухмыляюсь, отдавая должное рвению доктора. «Не терпится поскорее начать», – хлопает в ладоши, как ребенок. «Может, сначала поговорим?» Занимаю место в уютном кресле в просторной гостиной номера люкс. «Есть о чем?» Кузьма Кузьмич опускается в кресло, стоящее напротив. «Об этом. Достаю мобильный телефон, открываю приложение WhatsApp, пролистываю ленту вчерашней переписки с Денисом Николаевым. Как переписки? Дэн забросал меня вчера вечером совместными фотографиями молодой Клавдии в обнимку. С Макаром, которого я нифига не помню. Сколько я не разглядывал эти фотографии, сидя в ванной комнате, память ко мне так и не вернулась. Не удалось вспомнить ни одного момента, отраженного на карточках 7-летней давности». «Ничего не помнишь», – понимающе констатирует доктор, убирая мой телефон в сторонку. «Абсолютно». «Есть какие-нибудь ощущения?» Смотрю на них и ничего не чувствую. Может, это иллюзия? «Что?» Доктор округляет глаза. «Денис не только бизнесмен, но еще и хакер со стажем. Вдруг он лжет?» «Зачем? У любой лжи должен быть смысл», — возражает профессор, качая головой. «Хочет выдать замуж Клавдию за богатого парня». «Смеетесь, батенька?» Доктор хохочет. «Вы считаете себя удачной партией для Николаевой? Вот это самомнение. Возможно, я вас огорчу, но для Воронцовых вы ноль». Проглатываю нанесенное старичком оскорбление. Доктор снова берет в руки телефон, находит фото, на котором мы с Клавдией хохочем и тонем в сугробе под елками. «Память хранится в разных областях мозга. Все они соединены нейронными сетями. Уловив запах, ты можешь вспомнить, что тебя связывает с ним». «Что?» «Твой разум не помнит, что случилось тогда, но тело может вспомнить. Нам нужен запах елки». Док внимательно смотрит на обалдевшую помощницу, будто подталкивает ее к преступлению. «С запахом мы и проведем эксперимент». «Хвойный освежитель, вношу предложение». «Нет, будем делать все по-настоящему», — поворачивается к озадаченной помощнице. «Дорогая, не принесешь ли нам веточку с улицы?» «Кузьма Кузьмич предлагает мне стать вандалкой?» Девушка бледнеет. «От одной веточки елка не пострадает, зато мы с тобой поможем хорошему человеку», — кивает на меня. Тяжело вздыхая, настойчивый Лопушков меня явно пугает. «Что не сделаешь ради науки?» — мяучит девушка, набрасывая на плечи пальто, тут же исчезает за дверью. Возвращается ровно через 10 минут, трясущимися руками протягивает ветвь елки. «Какой позор! Кажется, я попала на видео!» «Не гондусь!» – одергивает ее док. «За работу! Приготовь ручку, блокнот, диктофон. Поехали». Док сует елку мне под нос. «Я не собака», — огрызаюсь мягко. «Ну так я вам в зубы палку и не даю. Вы нюхайте», — отбивается док. Меня так трясет от страха перед неизведанным, что зубы отбивают чечетку. «Начнем первый сеанс гипноза». Доктор изучает мое уставшее от бессонной ночи лицо. «У меня нет выбора. Я должен знать, что произошло тогда, чтобы понять, что творится сейчас вокруг меня». Не узнаю свой голос. Хриплый, тревожный. «Сохраняйте спокойствие. Вы не один, я вам помогу». Доктор ведет себя так, будто всю сознательную жизнь возился с парнями типа меня. Теми, кто ни черта не знает о самих себе. «Все вспомните». Убеждает, заставляя меня положить голову на подушку и перестать брыкаться. Вдруг мне не понравится то, что я вспомню. Мотаю головой. Что, если мой мозг специально заблокировал эту информацию? Боитесь процедуры гипноза или того, что обнаружится? Док поджимает губы и смотрит на меня, как на слабака. Не люблю, когда посторонние лезут ко мне в мозги. У меня аллергия на это. А вы пробовали раньше? Нет. Уверены? Морщусь, пытаясь вспомнить. Если не люблю, значит, уже пробовал? Док, не морочьте мне голову. Дорогой мой друг. Кузьма потирает руки, присаживаясь у изголовья дивана. Боюсь расстроить тебя, но один сеанс может не дать полноценного эффекта воспоминания. Но если произойдет чудо, и ты вспомнишь, а правда будет настолько жуткой, что превратит твою жизнь в ад, то я могу дать тебе слово, что скрою ее от тебя. Нет, я пройду по острым лезвиям кошмарной правды. Я должен узнать себя, чтобы понимать, как жить дальше. Слишком долго жил в неведении. Возможно, много чего потерял, но не знаю об этом. Пришло время открыть тюрьму в моем мозгу. Даже если воспоминания принесут адскую невыносимую боль. Я готов вытянуть наружу обжигающие мысли. Поехали. Впиваюсь скрюченными от страха пальцами в обивку дивана. Перед глазами стоят Клава, Машка, Дашка, Сашка. Если они действительно мои близкие и родные, тогда я должен пройти через гипноз ради них и себя. Поехали. Говорю обреченно. Одобряю. Доктор подзывает помощницу. «Помогайте. Начинаем. 1, 2, 3...» Глаза закрываются сами с собой. Проваливаюсь в прошлое.